И здесь-то я чуть было не стала хозяйкой, — размышляла Элизабет. Я могла бы уже привыкнуть к этим комнатам. Вместо того, чтобы осматривать их в качестве случайной посетительницы, я пользовалась бы ими как собственными, приветствуя тут в качестве своих гостей мистера и миссис Гардинер. Впрочем, нет, — спохватилась она, — это было бы невозможно. Дядя и тетя были бы для меня навсегда потеряны. Мне бы никогда не позволили их сюда пригласить. Эта мысль пришла ей в голову как раз вовремя, избавив ее от чувства, чем-то похожего на сожаление. Ей очень хотелось узнать у домоправительницы, в самом ли деле владелец поместья находится сейчас в отъезде, но у нее не хватало духу для прямого вопроса. Он был задан, в конце концов, мистером Гардинером. Отвернувшись, дабы скрыть беспокойство, Элизабет услышала, что «Миссис Рейнольдс!» ответила на него утвердительно, добавив при этом: «Мы ждем его завтра. Он прибывает сюда вместе со своими друзьями». Как обрадовалась Элизабет, что по какой-нибудь случайной причине они не отложили поездки. В эту минуту миссис Гардинер позвала ее посмотреть на одну из картин. Элизабет приблизилась и среди прочих миниатюр над камином увидела портрет мистера Уикхэма. Тетушка спросила ее с улыбкой, насколько он ей понравился, а подошедшая к ним домоправительница объяснила, что изображенный на портрете молодой человек — сын прежнего управляющего, воспитанный покойным мистером Дарси на свои средства. — Сейчас он поступил в армию, — добавила она, — но, боюсь, человек из него вышел совсем никудышный. Миссис Гардинер, улыбаясь, взглянула на племянницу, но Элизабет не смогла ответить ей тем же. — А вот, — сказала миссис Рейнольдс, показывая на другую миниатюру, — портрет нашего хозяина. Очень похожий. Оба портрета были написаны одновременно, около 8 лет тому назад. — Мне много рассказывали о мистере Дарси, — заметила миссис Гардинер, разглядывая миниатюру. — Судя по портрету, у него очень приятное лицо. Но, Лиззи, ты ведь и сама можешь судить о сходстве. Уважение миссис Рейнольдс к Элизабет явно возросло, когда она услышала о ее знакомстве с владельцем Пемберли. — Эта юная леди знает мистера Дарси? — Совсем немного, — сказала Элизабет, покраснев. — А не кажется ли вам, сударыня, что он необыкновенно хорош собой? — О, да, вы совершенно правы. Я не встречала другого такого красивого человека. Наверху в галерее вы увидите его портрет больших размеров и еще более удачный. Но мой покойный хозяин всегда любил эту комнату, и миниатюры висят здесь точно так, как они висели при нем. Он ими очень дорожил. Это объясняло присутствие здесь портрета мистера Уикхэма. Миссис Рейнольдс обратила их внимание на портрет мисс Дарси, написанный, когда ей было лишь 8 лет. — Ну, а мисс Дарси так же красива, как ее брат? — спросил мистер Гардинер. — О, несомненно! — воскликнула миссис Рейнольдс. — Она не уступит лучшим красавицам на свете. А как хорошо она воспитана! Она способна заниматься музыкой с утра до вечера. Рядом в комнате вы увидите только что привезенный для нее инструмент — подарок нашего хозяина. Завтра мы ее ждем вместе с мистером Дарси.